столе. Я ничего поделать не могу, и вся посуда суда на земле. И я опять-опять тебе бегу, о боже. Не знаю, что в тебе нашел я, но все же, когда ты рядом, хорошо. А ты чёткая, такая чёткая, такая чё, такая чё, такая чёткая. А ты чёткая, такая чёткая, такая чё, такая чё, такая чёткая. А ты чёткая, такая чёткая, такая чё, такая чё, такая чёткая. А ты чёткая, такая чё. А ты такая ничего. Ракета, бомба, петарда. Мне бы с тобой так надо. Ракета, бомба, петарда, пушка, пушка, пушка, пушка, девочка. Ракета, бомба, петарда. Мне бы с тобой так надо. Ракета, бомба, петарда, пушка, пушка, пушка, пушка, девочка. Найти. Малышка, я же только твой, камон. Никто у нас не встанет на пути. О боже, ну что ж ты делаешь со мной? По коже мурашки от тебя волной. А ты чёткая, такая чёткая, такая чё, такая чё, такая чёткая. А ты чёткая, такая чёткая, такая чё, такая чё, такая чёткая. А ты чёткая, такая чёткая, такая чё, такая чё, такая чёткая. А ты чёткая, такая чё. А ты такая ничё. Ракета, бомба, петарда. Мне бы с тобой так надо. Ракета, бомба, петарда, пушка, пушка, пушка, пушка, девочка. Ракета, бомба, петарда. Мне бы с тобой так надо. Ракета, бомба, петарда, пушка, пушка, пушка, пушка, девочка. Тебя забыть, пишет ты мои сны. Но так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. Что со мной такое, не поймут пацаны. Если я проснусь другой, если будешь ты с другим, запомни эти дни со мной, запомни, как тебя любил. Если я проснусь другой, если будешь ты с другим, запомни эти дни со мной, запомни, как тебя любил. Так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. И как тебя забыть, если ты мои сны. Но так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. Что со мной такое, не поймут пацаны. Мне так плевать, братик, нам на спорт или платье. Вот мое сердце украдет и не заплатит. Она мой кореш в нежно-розовом халате. Давай напьемся, разгромимся в этой хате. Ты заберешься в мои комплексы, а я твои. Так мало места в этой комнате для нас двоих. У нас есть изъяны, но нам не до недостатков. Если я тебя достал, давай расстанемся на завтра. Если я проснусь другой, если будешь ты с другим, запомни эти дни со мной, запомни, как тебя любил. Если я проснусь другой, если будешь ты с другим, запомни эти дни со мной, запомни, как тебя любил. Так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. И как тебя забыть, если ты мои сны. Но так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. Что со мной такое, не поймут пацаны. Тебя забыть, если ты мои сны. Но так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. Что со мной такое, не поймут пацаны. знаю о тебе. Бьется сердце в килогерцах, и код любви открыли мы от этой дверцы. Я так хочу быть ближе, ближе, ближе. Любить тебя ты слышишь, слышишь, слышишь. Излетая выше, выше над землей с тобой. Я так хочу быть ближе, ближе, ближе. Любить тебя ты слышишь, слышишь, слышишь. Выбирай, побеги по берегам. Свободно, как ветра, и меня несут. Чтобы дернуть на моря, но кто меня там ждет? Море. полетят по ветру через сотни километров. Наши фото в инстаграме — это было с нами. А в небе самолеты, так хочу быть их пилотом. No. Приземлиться туда, где ты. Я украду тебя у всей земли. Петербург, Москва, так скучаю без тебя, так скучаю по тебе. Я не знаю, где ты, где я. Петербург, Москва, так скучаю без тебя, так скучаю по тебе. Я не знаю, где ты, где я. Петербург, Москва. Ты скажешь мне нет. Половинку себя. свет далекой звезды, песни птиц до утра. Ты смотрела в глаза мои, шептала слова. Ты не верила мне, но любила меня. Я оставил с тобой половинку себя. То, что было, прошло. Ты махала мне вслед бирюзовым платком. Я тебя целовал у ночного огня и оставила мне половинку меня. До свидания, богини, до свидания, боги. Лето, аривидерчи, время новой дороги. Утомленные пати, утекаем лениво. Будет сниться просекко зимним аперитивом. Самолеты на старте, оставляя трофей. Гордо к трапу шагаем, джентльмены и феи. Океаны рыдают, отключается рай. Бэйби, я стала листа. Amore, amore, goodbye. Пляжи, одинокие горы. Больше нас не услышит сайонара море. Здесь останется эхо полуночных героев, где под звездным дождем мы играли в ковбоев. По тринадцатым пирсам, где встречали рассветы, притворившись ракушкой, запускали кометы. Батарея на красный, исчезаем, прощай. Baby, hasta la vista. Amore, amore, goodbye. уходит, я уже рядом. Медленно, кубок сжимаю, медленно, но не стреляю. Прямо в сердце, прямо в сердце. Я тебя почти прощаю, убегаю, разрешаю. Пуля полетит с тобой. Сочинял не я. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Что это сон и упасть обалённых звёздой. на холодном полу нелюбимого цвета, но укрыв белым пледом, принесешь теплый чай. Снег насыпешь и следом уйдешь, чтоб не отвечать. Мы вытекаем воду, как дельфины в пространстве бесконечной темноты, изведывая новые глубины. Сигнал твой слышу я, услыши ты. станем мы, а может небом, как Сальвадор Дали, мы играем цветом. Может морем станем мы, может небом станем мы, может морем, может небом, может морем станем мы, может небом станем мы, может морем станем мы, может небом, может морем, может небом станем мы. Мою жизнь, как